Глава 4. Алям Кух, Ятаган и Железная маска. Легче быть камненосцем, когда перед набегом врагов стремительно возводятся крепостные стены, и надсмотрщики безжалостно рубят хлыстами носильщиков камня, не давая им ни капельки отдыха. До бесчувствия онемели у камненосцев их руки, обессиленные их ноги дрожат, и до крови стерты, как наждаком, тяжелыми камнями их плечи. Но легче быть камненосцем, чем без остановок тащить женский паланкин, притворяясь под взглядами стражников, что внутри паланкина легкая женщина, а не взрослый мужчина, непредставимо тяжелый. От боли и напряжения скрипели зубами Хабиб и Голландец, и казалось, вот-вот выскользнут рукоятки паланкина из бесчувственных уже пальцев. Но вот, о счастье, о радость, о чудо! Наконец-то позади остались и городские улицы, и входные ворота, и стражники с цепкими взглядами. С мучительным стоном, согнув поясницы, опустили друзья паланкин, и не было в этот миг сладостнее для их ушей звука, чем стук четырех паланкиновых ножек, тяжело ударивших в землю. Всхлипнул скрючившийся внутри паланкина Уги Обамба и прошептал: «О, как вы мучились из-за меня!» Страдальчески улыбались привалившиеся друг к другу Хабиб и Голландец и не могли ответить их новому другу, потому что не могли надышаться. В эту минуту их обогнал караван, выходящий из города. Вдруг Голландец вздрогнул и на подгибающихся, не отдохнувших еще ногах, побежал вслед за совершенно неприметным верблюдом и остановил погонщика. «Зачем нарушил размеренность моего пути, о чужеземец?» — сказал недовольно погонщик. «Ты должен знать, что это очень плохая примета». «Уверяю тебя, добрый человек», — торопливо ответил Голландец, — «что для тебя эта примета счастливая». И он указал пальцем на тускло поблескивающий среди поклажи невиданно большой рыцарский шлем с приклепанной к нему железной маской. «А это», — поморщился с досадой погонщик, — «хотел продать на базаре в Багдаде, но никто не купил, потому что он в два раза крупней, чем голова самого рослого из мамедовых янычаров». «Я куплю», — быстро сказал Голландец. «Надеюсь, это не шутка», — жадно сверкнув глазом, обрадовался погонщик. Тогда Голландец бегом вернулся к Хабибу и быстро проговорил: «Есть у нас хоть какие-то деньги?» Хабиб удрученно покачал головой. Но в паланкине вдруг послышался торопливый стук пальцем о дерево, и в щели между шелковых стен паланкина сверкнул золотой перстень. Голландец схватил его и через минуту обменял его на невиданный шлем. «Зачем он нам?» — спросил Хабиб удивленно. Голландец же быстро отправил шлем внутрь паланкина и радостно пояснил: «Оги! Надень эту старую рыцарскую игрушку, и никто не увидит твоего чернокожего лица. Теперь можешь открыто идти рядом с нами. Прими мое восхищение твоей мудростью, о добрый друг!» — воскликнул, сияя улыбкой, Хабиб. «Но ничего», — не ответил Голландец, «потому что в этот миг проскользнул между верблюдами каравана очень смуглый и очень худой человек и быстро приблизился к нашим друзьям». «Мир вам, добрые люди!» — приветствовал он их, глубоко поклонившись. «Мир и тебе!» — сказали Хабиб и Голландец и тоже в ответ поклонились. «Меня зовут Алям Кух!» — сказал человек. «Я случайно увидел, что вы купили совершенно бесполезную для вас вещь». И он изобразил руками над своей головой что-то вроде огромной челмы. «Я же хочу предложить вам предмет по-настоящему ценный». И он вытянул из-за пояса странной формы ятаган, клинок которого загибался не вверх, а словно серп в обратную сторону. «Вот он уж действительно бесполезен», — возразил ему мудрый голландец. «У всякого ятагана конечная треть клинка загибается вверх, чтобы он летел легче. У этого же, наоборот, Клинок скошен вниз, словно клюв. Как им рубить? Нет, это испорченный ятаган. «Здесь имеется тайна», — горячо заговорил Алям-Кух. «Это волшебный ятаган. Стоит лишь метнуть его и крикнуть «Рубидан!» И он, вращаясь неразличимо для взгляда, рассекает все, что прикажут ему, пусть это даже толстые лесные стволы, и возвращается в руку хозяина. Мне поведал эту тайну один очень мудрый старик, вы это знаете». «Покажи, как он летает», — немедленно попросил Алям-Кух голландец. И тот грустно вздохнул. «Должен пройти целый год», — негромко сказал он, «чтобы ятаган восстановил свою силу для одного полета». Но тут же таинственно зашептал. «Где-то на свете есть ножны этого ятагана. Если спрятать его в эти ножны, то ятаган так быстро восстановит волшебную силу, что его хозяин не успеет дважды хлопнуть в ладоши». Хабиб отступил к паланкину, а голландец сказал. «Если не можешь показать, как он летает, то слова твои всего лишь слова. Кто и когда за это хоть что-то платил?» Но тут вдруг вернулся к ним Хабиб и протянул, блеснувший на ладони, еще один золотой перстень. «Я ни за что бы с ним не расстался», — сказал Алям-Кух, «но потерял где-то деньги, а караван Баши безблатно в караван не берет». И он взял перстень, отдал Хабибу ятаган и побежал к каравану. «Ты поверил ему?» — спросил изумленно голландец. «Волшебный он или нет, я не знаю», — ответил Хабиб. «Мне просто понравилось. Это нелепая и редкая вещь». А потом, в свою очередь, спросил, повернувшись к стоящему перед ним паланкину. «Скажи, о наш добрый Оги, не совершил ли ты недолжное, прихватив перед бегством несколько перстней Мамеда Паши?» И вышел из тяжело качнувшегося паланкина высокий человек в рыцарском шлеме с железной маской и глухо проговорил. «Очевидно, о господин мой Хабиб, что я взял немного драгоценностей, чтобы обеспечить нашу дорогу, но взял только свое». «Но откуда?» – озадаченно спросил Хабиб, и Оги Обамба торопливо ответил. «Моя должность обязывала меня видеть Мамеда Пашу каждое утро и каждый вечер, когда я уводил или приводил к нему одну из жен из гарема. Так вот, посетители и купцы, и заморские гости весьма часто мне преподносили подарки в расчете на то, что я сообщу им, в каком настроении находится Вали Мамед». «Тогда это честное золото», — примирительно сказал Хабиб. В это время прошел мимо них последний верблюд каравана. «Смотрите!» — воскликнул голландец. И посмотрели Хабиб и Оги Обамба в сторону уходящего каравана и увидели, что стоит в облаке, не осевшей еще пыли, бывший владелец испорченного ятагана и приветливо машет им рукой. А во второй руке держит поводья двух осликов, запряженных в старенькую арбу. Арба – высокая двухколесная повозка. «Я удачно обменял ваш перстень, добрые люди!» — крикнул Алям-Кух и потряс зажатыми в кулаке поводьями. «Ставьте на арбу ваш паланкин и поедем вместе!» Переглянулись Хабиб, голландец и Оги Обамба, и голландец сказал. «Подозрительно такая любезность!» А Оги добавил. «Глазки маленькие, носик остренький, поза угодливая, обманщик!» Но Хабиб мягко им возразил. «Аллах поставил на моем пути и злобного Хасана, следящего за временем, и коварного Мамеда, наместника султана в Багдаде. Тяжелы были переживания от этих встреч, но в итоге два добрых и приятных мне человека сбросили с себя цепи рабства». Вздохнули взволнованно и глубоко поклонились Хабибу, бывший евнух Аги, у которого отняли мужскую силу, и бывший узник-голландец, у которого отняли 10 лет жизни. И Хабиб договорил. «Примем же предложение Плута Алям-Кух и возьмем его в нашу компанию, ибо неизмеримо мудрее наших рассудков мудрость Аллаха и несравнимо благодатнее наших попечений о благополучии заботливая милость Аллаха». И вот, приветливо улыбаясь, приблизились трое друзей к бывшему владельцу испорченного ятагана и назвали себя и поклонились в знак совершившегося знакомства. Мы направляем стопы свои к горной дороге, которая ведет в провинцию Клуджи», — сказал новому спутнику Хабиб. «Не пересечет ли стрела нашего пути стрелу твоего пути, о многоопытный Алям-Кух?» «Напротив», — воскликнул с жаром новый знакомец, — «моя цель не какое-то определенное место, а доброе веселье и взаимная забота походного братства». «Тогда будь нам добрым спутником», — глубоко поклонился ему Хабиб, — «а мы постараемся стать тебе братьями». Также глубоко поклонились новому другу высокий человек в железном шлеме и иноземный часовой мастер. Но еще ниже согнулся перед ними в стремительном поклоне сияющей медовой улыбкой Алям-Кух и, мелькая короткими кривоватыми ножками, бросился к поводьям придержать осликов. Оги Обамба взял пустой паланкин и легко водрузил его на старенькую арбу. «Благослови предстоящий нам путь, о господин!» — угодливо обратился Алям-Кух к Хабибу. Хабиб вежливо поклонился в ответ и сказал: «Начнем оставлять на доброй земле следы ног наших, и да пребудет с нами милость Аллаха!» И потянул поводья, горящий восторгом Алям-Кух, и, соразмерно ступая, двинулись вдоль пыльных следов каравана ослики. Покатилась арба, и зазмеились за ней вдавленные в густую дорожную пыль две тонкие нескончаемые полосы. За арбой, дружно ступая, двинулись трое. Смуглый гонец дворца аббасидов, за ним зрелых лет чужестранец и, наконец, высокого роста воин в черном шлеме с железной маской. Такими их увидел бы всякий, кто имел бы желание на них посмотреть, но некому было предъявить скромных путников своему нескромному любопытству, ибо двинулся крохотный караван туда, куда давно уже никто не осмеливался направляться, в сторону провинции Клуджи, дорогу к которой стерегли 15 непобедимых разбойников. «Остановимся, о господин мой Хабиб!» — вдруг громко произнес Оги Обамба, и гулкий голос из-под железа заставил всех вздрогнуть. Остановился крохотный караван и удивленно спросил Хабиб великана: «Что побудило тебя нарушить размеренность нашего пути, о добродушный Оги? Ведь, услышав недавно слова опытного погонщика, мы знаем теперь, что это определенно плохая примета». «Тем более на такой опасной дороге», — присоединился к его удивленности благоразумный голландец. «А?» — прибавил и свое восклицание требовательным голоском Алям-Кух. «Именно поэтому», — сказал Оги Обамба друзьям и вытянул руку. Посмотрели путники в направлении его руки и увидели странное дерево. В стороне от дороги стояло оно и давно израсходовало свой век, утратив листья и высохнув до твердости камня. Но вместо листьев на ветвях его огромным причудливым шаром пошевеливались разноцветные лоскутки. «Чтобы задобрить духа в дороге», — сказал, широко шагая по направлению к дереву Оги, — «следует оставить им жертву». И, оторвав от своих одежд алую полоску, повязал ее на свободную веточку. «Я отношусь с уважением к твоему верованию, о предусмотрительный и добрый Оги», — сказал громко голландец. «Но сам не стану совершать действо, задабривающее каких-то там духов, ибо судьба моя находится во всеразумной и всезаботливой воле единого Бога, Отца Вседержителя». И, сказав так, голландец осенил себя широким крестом. «И я уважаю твои поступки и мысли, о наш верный Оги», — с несомненной теплотой в голосе произнес и Хабиб, «но не присоединюсь к твоему действу, поскольку не властвует над моей судьбою прихоти невидимых духов, а властвует над ней только милость Аллаха». И, сказав так, поднял ладони и провел ими перед лицом. Тогда Алям-Кух, неуверенно потоптавшись, подбежал к дереву и, взяв у себя какой-то лоскут, подпрыгнул на коротких ножках и нацепил его на самую нижнюю ветку. А потом оглянулся украдкой, достаточно ли далеко отошел возвращающийся к каравану Оги, и наскоро намахнул на себе крест. Потом еще раз оглянулся и на всякий случай погладил руками лицо. Потом, определенно довольный, резво побежал к осликам. И вот дружно пошли они. Дорога, поскольку была пустынна, не таила угрозы. Небо, не затянутое облаками, обещало день без песчаного ветра. И маленький мир безмятежного путешествия был заполнен ласковым солнцем. прекрасный выдался день, и завершился он прекрасно и мирно. Уже на закате повстречался путникам наполненный прохладной негой оазис. Струился, перебегая по камушкам, хрустальный ручей, и зеленели вдоль него сочные заросли камыша. «Как же хорошо!» — сняв шлем и маску, радостно воскликнул Оги Обамба, что не нужно стоять в очереди, чтобы напиться самим и напоить осликов. «Такой удобный оазис, и никого нет!» «Какая глупость!» — проворчал, отвернувшись, Алям-Кух. «Никого нет, потому что никто не осмеливается идти по дороге, которая ведет в провинцию Клуджи». Но очень, очень скоро маленький остроносый попутчик переменил настроение со сварливого на чрезмерно восторженное, увидев действие волшебного казана. Всего лишь пару кисточек камыша положил в воду Хабиб, а казан, закипев, предъявил путникам белоснежный плов с абрикосами, черносливом и яблоками. Вознеся благодарность Всевышнему, приняли спутники ужинать. Со степенной приятностью насыщались Хабиб, голландец и Оги Обамба. И только Алям-Кух с усилием проглотил лишь несколько абрикосов. И вот, когда закончился ужин, услужливый Кух подскочил и вызвался вымыть казан водой с камышовыми листьями. Ничего не ответил ему Хабиб, но посмотрел с загадочной и веселой улыбкой. Вдруг послышался мелодичный звон, как если бы кто-то ударил в медный гонг, и казан сделался чистым. Выпучив свои бесцветные глазки, замер над ним Алям-Кух, очарованный новым маленьким чудом. Спутники же его, благодушно посмеиваясь, отправились поискать и нарезать самого молодого зеленого камыша для устройства ночлега. «Посмотрите, друзья!» – радостно восклицал Хабиб, взмахивая неправильным ятаганом. «Как замечательно режет! А ведь на вид совсем неудобный!» Да, загнутый наподобие серпа ятаган так ловко отсекал зеленые стебли, что Оги и голландец не успевали их собирать и укладывать. Они радовались воодушевлению Хабиба, и глаза их мягко лучились. Но если бы они вернулись к костру и посмотрели, что делает Алям-Кух, то восприняли бы эти счастливые минуты намного серьезней. Непрерывно поглядывая в сторону спутников, не возвращаются ли, Алям-Кух набрал воды, сорвал пригоршню камышовых листьев, добавил в прогорающий огонь сухих веток и водрузил на костер казан. Вскинулся огонь, и вскоре закипела вода. И полезла вдруг за край медного обода серая пена. Быстро тогда снял Алям казан, слил воду и тихо взвизгнул от радости. Казан был наполнен темнеющим на белых костях мясом. Обжигаясь и дуя на пальцы, Алям побросал вареное мясо в костер, а когда обуглилось оно и взялось коркой, принялся есть. Обнажив зубы, словно зверек, он торопливо ел, ел, ел и злобно шипел, когда обжигался. Все сожрав, побросал обглоданные кости в воду и с сытной отрыжкой, алчно, словно собственную драгоценность, положил казан на арбу. Когда Хабиб, голландец и Оги Обамба вернулись и принесли по охапке зеленого камыша, Алям-Кух бросился помогать им и устраивать места для ночлега. Он бегал и суетился, стараясь ни с кем не разговаривать, чтобы не показать лицо, поскольку сильно раскраснелось оно от тайных мыслей, и маленькие глазки его хищно горели. Ах, до чего же сладка ночь на востоке! Приостыл и развеялся зной, от которого, казалось, в полдень плавился даже песок, и теперь от раскаленной за день пустыни медленно льется уютное и ласковое тепло. Дневной переход завершен, и путники могут лечь и вытянуть гудящие от усталости ноги. О, как тихи и истомны ласковые минуты перед наступлением сна! Когда, лежа на спине, на шелковой неге зеленого камыша, можно просто смотреть на такие близкие, такие одушевленные звезды, а вокруг тишина, пустота и сказочная, волшебная безмятежность. Черная, огромная и почему-то совсем не страшная темнота ночи наполнена медленно плывущим теплом, умиротворяющим мерцанием звезд, домашним, уютным дыханием осликов. У Хабиба от невыразимого переживания счастья выкатилась слезинка и, скользнув по виску, канула в упругий сноп камыша. Блаженна неподвижность, когда усталость, уходя из натруженного тела, сладко мучает напоследок. Друзья отдыхают где-то в темноте неподалеку, надежные, добрые. Как сладко втайне от них любить таких прекрасных и добрых людей. Еще одна счастливая слезка. Сон. Теплое дыхание пустыни. Сон, сон. Тихо. И мы, чтобы не потревожить волшебного умиротворения Хабиба, отдалимся от него осторожно и метнемся мысленным взором в неизбежное утро, чтобы увидеть явственно, что было тогда и что стало. «Ай-яй-я!» – пронзительным голосом кричал Оги Обамба, и были в этом голосе нестерпимая боль и отчаяние. Как гюрзой ужаленный взметнулся со своей камышовой постели Хабиб. «Ай-яй-я!» Кричал, почти плача, Уги, и печать горя делала искаженное лицо его невыносимым для взгляда. Вскочил и голландец, и онемел, и лицо его сделалось бледным. Мягкий песок коварно скрыл звуки неторопливой поступи осликов, увел ночью осликов Алям-Кух, и исчезли вместе с ними маленькие сокровища небольшого отряда. Исчезли часы и стеклянный глаз голландца, и, конечно, казан. Пропали все перстни, которыми наделили чернокожего евнуха алкающие выгод посетителей Мамеда-паши. Но нет, не все. Лежал на песке один удручающий взгляд формой примитивного литья с грубой царапиной. И рядом лежал, тускло поблескивая, неправильно кованный ятаган. И стояла, покосившись, печально уронив на песок длинный шест, к которому привязывали осликов, бесполезная без осликов арба, единственное поклажей которого был старый рыцарский шлем. Вот такое произошло горе. Стремительным движением скользнула рука Хабиба за ворот рубахи и выдернула на утренний свет солнца, надетое на шнурок, приветливо сверкнувшее стекляшкой колечко, которое передала ему во дворце аббасидов Айгюль. Облегченно вздохнул Хабиб и тихо и светло улыбнулся. Потом поднял с песка отброшенный к ухам грубый железный перстень с царапиной и, развязав узелок, нанизал перстень на шнурок, добавив в колечко. «Для чего прячешь его?» – спросил скорбно голландец. «Для чего будешь хоронить, если выбросил его вор, уносящий чужое? Ведь понятно, что из всех перстней именно этот никакой ценности не имеет». Но, укрыв шнурок за воротом, подошел молча Хабиб и поднял с песка неправильный ятаган. Сдул заботливо с ятагана песчинки и, стараясь не порезать ткань, засунул за пояс. «И этот клинок никакой не волшебный», — добавил голландец, — «если подлый вор оставил его». «Нет, осликов!» – прокричал в эту минуту безутешный Оги. «На чем увезем теперь камыш для ночлегов и воду? Нет чудесного казана, и как станем теперь утолять голод?» Утешающе обнял Оги Обамбу Хабиб, а потом подошел к голландцу и обнял его. И после этого, тепло улыбнувшись, сказал: «Я верю в заботливую мудрость Аллаха». И, повернувшись, походным размеренным шагом пошел в предназначенном им направлении. Облегченно вздохнув, посмотрели друг на друга Уги и голландец. Уги надел свой шлем и взялся и покатил вместо осликов арбу с паланкином, а голландец поспешил вперед, отбрасывая с дороги нежелательные для колес камни.